Глава 11. «Мама! Мамочка!» Слышу всхлипы. «Ксения! Твою мать! Что ты наделала?» Сквозь темноту то и дело пробиваются голоса и звуки, но затем снова затихают. «Мамочка, вернись к нам!» Дочь. «Ксюша!» — голос мужа. «Давай уже! Кончай с этим отпуском!» «Я же предлагал тебе остаться, сын!» Все эти голоса смешались воедино, и кажется, что они раздаются у меня в голове. Когда они затихают, мне становится хорошо и спокойно, и я готова и дальше пребывать в этой тьме. Но меня что-то постоянно тянет обратно, какой-то зуд не дает покоя. А потом этот зуд перерастает в писк, и я открываю глаза. Яркий свет непривычен, и я ныряю обратно в спасительную темноту. А в следующий раз, когда снова приоткрываю веки, вижу незнакомых людей. Они осматривают меня и говорят что-то о моем падении и ударе, но у меня нет сил сосредотачивать на этом внимание, и поэтому я с радостью засыпаю, как только они оставляют меня в одиночестве. А потом... Потом меня будят тихие всхлипывания. Открываю глаза, стараясь понять, кто там такой эмоциональный, и вижу заплаканную милашу. «Доченька, кто тебя расстроил?» Смотрю на свою девочку, и хочется встать с кровати и надавать по шапке этому мерзавцу. «Мама, ты проснулась!» Кидается она к моей кровати и берет меня за руку. «Мамулечка, я так испугалась за тебя!» «Что ты, солнце? Все в порядке. Просто, кажется, я устала немного, и врач сказал о сотрясении. Ты спала двое суток, зато выспалась». Голос звучит устало. «Больше никогда так не делай!» Шмыгает она раскрасневшимся носом. Впервые после пробуждения я стараюсь вспомнить, что было до темноты. Воспоминания разрозненные, словно кусочки мозаики, разбросанные по столу, и собирать их воедино у меня уже просто нет сил. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», пытаюсь улыбнуться. Мысли спутанные и слабость. Все время хочу спать. «Ты должна вернуться на Новый год домой, иначе это будет совсем не праздник». Гладит тыльную сторону моей ладони дочь. «Вернусь. Я ведь так люблю этот праздник. Папа очень переживает. Кстати, где он? Я помню, как отчаянно хотела с ним поговорить, но он отказывался меня слушать. Но причину ссоры упорно не получается найти среди кучи разрозненных кусочков. Он...» Дочь смотрит на меня обеспокоенно. «Он у врача. А ты не против, чтобы он пришел?» «Почему я должна быть...» И в этот миг, словно удар молнии, пазлы начинают выстраиваться в цельную картину. Вся радость от встречи с дочкой испаряется, оставляя после себя только нестерпимое жжение в легких и растерянность. «Мам!» — озадаченно произносит Милана. «Мам, все в порядке!» Вижу, как ее недоумение сменяется страхом. «Позвать врача?» «Не надо. Я просто забыла, из-за чего здесь оказалась». Прикрываю веки, стараясь скрыть боль, которая с новой силой наполняет каждую частичку моего тела. И теперь я понимаю, почему мне было так уютно во тьме. Все просто. Моя реальность больше не вызывает у меня спокойствия и доверия, потому что превратилась в кошмар. «Ты уверена?» «Да, только я не хочу увидеть твоего отца». Не успеваю договорить эту фразу, как дверь в палату распахивается, и на пороге появляется Богдан. Он смотрит на дочь, а затем, будто ощутив мой взгляд, переводит глаза на меня, и наши взоры встречаются. Происходит зрительная сцепка. Я смотрю на него, помня о том, что он натворил. А он... В его глазах застывает вина и страх. «Ксюша!» На выдохе произносит он мое имя и несмело проходит в палату. Я смотрю на его плавные движения и жду очередной гадости. Слишком яркие воспоминания о том ужасном дне сыпятся на меня, чтобы я вновь увидела в этом человеке того, кому можно доверять. Богдан приближается несмело, будто оценивая мое состояние. «Ксюша!» — шумно выдыхает он. «Ты как?» «Тебе правда это интересно?» Все происходящее похоже на сюр. Мой муж, который стал виновником моей травмы, интересуется, как я себя чувствую. «Что за вопрос? Конечно же важно!» «Перестань!» — обрываю я его и отворачиваюсь к окну. «Милана, оставь, пожалуйста, нас с мамой», — говорит Богдан, а у меня сердце начинает стучать быстрее от волнения. «Мама?» — обеспокоенно спрашивает моя девочка. «Все будет хорошо», — поворачиваюсь к ней и улыбаюсь. Дочь с подозрением переводит внимание с меня на отца и обратно. «Мне кажется, что это плохая идея», — говорит она холодно. «Все будет в порядке». Теперь моя улыбка выглядит чуть более натурально. «Ладно», — тянет она, — «но если что, кричи, я буду у двери». «Что за бред?» — бурчит Богдан. «Будто я могу». «Можешь», — отвечает за меня дочь, — «поэтому я за тобой слежу». Как только Милана выходит за дверь, муж опускается на тот стул, на котором она сидела. «Ксюш», — делает он глубокий вдох. «Ксюшенька, я должен извиниться. Я не хотел, чтобы так все обернулось». Сглатывает тяжело. «А мне кажется, ты сожалеешь лишь о том, что не удалось довести дело до конца». «Что ты такое несешь?» Возмущается как-то натурально. «Да я никогда в жизни! Это же...» «Твои извинения, Богдан, и отговорки не имеют смысла. Я не стану писать на тебя заявление, но только в одном случае. Внезапно понимаю, что это мой шанс». «Да как ты смеешь?» Снова пытается возмущаться мерзавец. «Я ведь могу передумать», — отвечаю равнодушно. Супруг сверлит меня взглядом, а потом наконец-то говорит. «Я слушаю». «Ты дашь мне развод, Богдан. Честный развод, с полагающимися мне долями от компании и нажитого имущества. И это единственный вариант, при котором я не стану обращаться в полицию».